Наступает время летнего солнцестояния, время подведения итогов первого полугодия, которое проводят высшие божественные силы высоких вибраций, намечая себе очередные задачи по преображению человечества. Недавно академик Капица сформулировал свои размышления о демографической проблеме человечества и отметил сжатие времени, но не объяснил этот феномен наличием божественного провидения или Божьего промысла. Внимательные ученые уже давно определили и научно доказали, что процесс изменения динамики прироста человечества подчиняется экспоненциальному закону, позволяющему прогнозировать момент наступления коллапса. То, что он неминуем, стали говорить уже не только политики, а именно ученые, обеспокоенные будущим планеты Земля и ее народонаселения. Что ожидать людям? Мы много обсуждали с вами этот вопрос. Он фактически сводится к постулату о том, что человечество у черты, и падение человечества может остановить только Бог, Создатель и иерархи света или высшие божественные силы. Человечество не только не может самостоятельно противостоять надвигающемуся коллапсу, оно просто парализовано идеологией лукавого, у которого критерием жизни или смысла жизни человека есть успех, есть материальный успех, есть достаток, есть власть и, в конечном итоге, управление Землей. Ученые, техники, технологи дали, казалось бы, лучшие инструменты управления человечеством, позволяющие в одночасье создать общество тирании узкого круга людей. План управления Землей, разработанный лукавым, начинает реализовываться. Но одновременно с реализацией этого плана кучкой людей, выбравших своим мерилом жизни успех любой ценой и злато, проблемы стали возникать и у самого лукавого. Эти проблемы связаны с тем, что, управляя Землей, люди лукавого не могут создать условия прогресса, а это значит, что человечество при власти лукавого развивается по сценарию регресса, то есть по спирали вниз, к коллапсу. Власть лукавого или власть людей, продавшихся лукавому, есть путь регресса человечества, есть путь к разрушению или уничтожению цивилизации. Все, к чему прикасается лукавый, есть неистина, есть антибог, есть обман, есть грехопадение. В данном случае рассматривается только одна мораль и только одна нравственность, сформулированная в тезисе. Все доступно, нет сдерживающих факторов, и цель оправдывает средства. Но этот тезис есть тезис террора, где вместо любви и взаимопроникновения положительных вибраций, энергии, на поверхность выходит только грубая материя низких вибраций, только энергия разрушения. Поэтому так часто иерархи света через своих посланников пытаются передать только позитивные энергии, энергии созидания, любви и гармонии. Их озабоченность за судьбу человечества понятна, и она объясняет их активное вмешательство в дела человечества, передачей обращений, молитв, исполнение которых открывает путь спасения и надежд. Но людей, воспринимающих слова, обращения представителей божественных сил высоких вибраций, оказывается слишком мало. Даже тысячи участников форумов на всех сайтах подвижников духа есть слишком малая капля добра в людском море мракобесия, грехов и пороков. Просветительская деятельность сложна и неблагодарна, но люди одержимые пока еще есть в России, и пока они действительно есть, Россия прочно стоит на столбовой дороге истории. Труд этих людей, чаще всего бессеребренников, не поддается описанию, а за мучения или тяготы жизни есть моя благодать здесь и поддержка моя там, в духовном мире. Ни один подвижник духа не останется незамеченным мной. Только одно опасение было, есть и будет, чтобы не сломались эти люди под весом ответственности за себя и за людей, которые они взяли добровольно передо мной. Сколько их было и сколько еще будет? Одно опасно, одно волнует меня, их гордыня, опасная болезнь знаний, полученных от меня, и медные трубы богоизбранности перед людьми. Исключительность есть опасная болезнь, заболеть которой может любой человек, а лечение только одно, и оно очень эффективно. Это Бог, это молитва, это покаяние. Только покаяние спасает духовность человека или его дух высоких вибраций. Подходит время подведения итогов, и еще не поздно человеку попросить меня, или, если вам это ближе, попросить иерархов света простить за действия или грехи, вольные или невольные, взяв на себя обязанности, пусть очень простые, например, читать молитву «Отче наш» раз в день и выполнять их до следующего этапа зимнего солнцестояния. Вы даже не заметите, но с удивлением обнаружите, как поменяется ваша жизнь и как искорки любви, терпения, а в конечном итоге и гармонии достигнут ваших сердец, делая вашу жизнь насыщенной, обретающей смысл сегодня и в будущем. Подготовьте себя к квантовому переходу, к времени, когда я, ваш Создатель, и иерархи света начнем через энергетическое воздействие наполнение вас позитивными эмоциями, которые переведут вас на новую, более высокую октаву вибраций, что позволит создать условия насыщения энергии чакр, достигая более высокого уровня высоких вибраций. Такое энергетическое давление поднимает или поднимет человека, все человечество, на новую октаву вибрации, вырывающую человека из лап лукавого. Человечество шестой расы в эре Водолея, в эре света есть просветленная, энергетически мощная сущность, стоящая выше по иерархической лестнице божественных сил низких вибраций. Вибрации высоких энергий, наполненные энергиями чакры, есть только аванс мой человечеству на ближайшее будущее. Есть мой энергетический задаток или аванс будущих преображений и прозрений человечества.